Я могу понять, что вы довольны или именно в ваших интересах, Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Оксана Вик... Ну, слушаю. Оксану Викторовну я могу услышать по данному номеру? Я слушаю. Банк Восточный, отдел досудебного. Так, почему вы мне сегодня мать до этого довели, до приступа сердечного? Это что такое? Мы уже там оформили жалобы на вас. Кого мы довели мою до приступа? Мою мать, Раису Алексеевну, звонили ей сегодня, довели так ее до приступа. Мы сейчас оформляем вам жалобу. И плюс еще к ФССП и вашему руководству. Это что такое? Все, до свидания. Никаких с вами больше разговоров быть не может. Все вопросы только через суд. Если какие-то у вас есть ко мне претензии, ясно? Вы получите в ближайшее время штраф от ФССП. А также будет эта дамочка, которая довела мою мать до сердечного приступа, получит взыскание административное. Плюс еще ко всему прочему, 183-я статья Уголовного кодекса тоже вполне может ей грозить. Замолчите. Так что если ты хочешь тоже еще наговорить либо на штраф, либо на себя уголовную статью, ты можешь что-нибудь мне сказать. Давай, я слушаю, я записываю телефонный разговор. Это во-первых. Я записываю телефонный разговор. На записи телефонного разговора есть? То есть я свою глотку поцарапаю? Нет, конечно. Лицензии у вас на запись разговора нету? Какая значит мне лицензия? Я физическое лицо, мне не нужны никакие лицензии, поскольку вы вообще звоните сами мне. Вам необходима лицензия? Я имею право записывать те разговоры, которые я хочу. Нет. Да. Быстро настроили конструктивный диалог и угомонили твою истерику женскую. Уважаемая Оксана Викторовна, угомонили твою женскую истерику и настроили конструктивный диалог. У вас больше никаких разговоров с вашим вонючим банком я вести не собираюсь по телефону. У вас проблемы с восприятием информации? Будете вести. Каждый день вам звонки поступают. Гадость мерзкая, тварина. Быстро положила тварь трубку. Еще что? Тварь вонючая. Глиста, блядь, в корсете. Или у тебя жопа еще жирная, прыщавая. Сказать. Ничего я тебе хорошего не скажу. Я сказала, с вашим банком еще не собираюсь что? Никакие диалоги вести, только в письменном виде. Тем не менее, вы разговариваете. Тем не менее, да. Диалогика у вас ее нет. Ну, ты мне сейчас позвонила, все. Ну, давай, все, я с тобой, все, разговор закончила. Все, трубку положишь сама, я трубку не положу. Нет, можешь нет. разговаривать сама с собой. На все, давай. Разговор. Настраивайтесь. Хорошо, я тогда я вас перевожу на оплату. Я положила трубочку на холодильник. Чувствуете молчание? Одна минута, 500 рублей, время пошло. У вас этой линии все ржут, блин. Оплачивайте молчание свое. Хорошо, оплачиваю. Алло. Добрый день. Здрасте. Оксана Викторовна, это компания МОНЭ, нового названия МАКРО, Шишкин Роман Михайлович, специалист отдела взыскания. Просрочка у вас 3 дня, Оксана Викторовна. Какое новое название? МОНЭ, новое название МАКРО компании. Что у вас с оплатой? 3 дня просрочки уже. Так, а мы с вами договор перезаключили? Что с оплатой у вас? Мы договор с вами перезаключили. У вас новое юридическое название. Кому мне платить? Платить вы будете там, где вы брали займ, в компанию Монеза. На ваш долг это ну, никак не отражается. Ну, пусть мне тогда звонит Монеза. Отобрали у вас лицензию, это не мои проблемы. То, что у вас лицензию отобрали, это не мои проблемы. А вы ко мне, то макро никакого отношения не имеет. То есть макро не имеет никакого отношения к моим отношениям с макро. Здравствуйте. Привет. К компания ООО МФК «Симас Финанс». Разговор в записи. Оксана Викторовна, это вы? Ну как же вы вот это в записи? Я еще с записью разговариваю, что ли? Скажите, чтобы вам скрипт поменяли. До свидания. Пока. Себе напишите, может, хоть будете разговаривать. Скажи, чтобы вы там это... Алле. Здравствуйте. Привет. А Станислава Анатольевича пригласите к телефону. А зачем вы кто? Меня Александр зовут, я звоню из Восточного экспресс-банка. А для него важная информация имеется. А, ну говорите, я передам. Ну я хотел бы лично ему рассказать, его сейчас нет рядом с вами? Ну он сейчас занят. Ну когда он освободится, давайте позднее перезвоню. Ну давайте, он сейчас принимает ванну. Через час он уже выйдет из ванной? Возможно. Ну, он хорошо, любит посидеть, он так покиснуть, он так любит в ванной. Может быть, попозже тогда перезвонить? Во сколько примерно он выйдет? Подскажите мне. Ну, так, с запасиком, часика через 3, давайте, звякните. До свидания. Ну, давай, пока. Алло. Алло. Да. Валентина Александровна, здравствуйте. О, Господи. Кукаря. Кукаря. Да, я слышу, Валентина Александровна. Давайте я представлюсь. Это деньги в руки. Сергей Дмитриевич зовут. Отдел по работе с задолженностью. Где деньги, уважаемые, а? Кукаря. А смотрю, смешно вам там, да? Развлекайтесь там, а, Зайкин Александровна, где деньги, я спрашиваю? А, понятно, понятно. Все, весело, я смотрю вам всем. Хорошо, хорошо, раз вам весело. Позвоню к вам на работу, вы ветеринар. А что, до сих пор не позвонил все? Че, хотите, чтобы вас позорили? А позора, что ли, ждете, а? Документы ко мне сегодня поступили. А вы вообще деньги-то собираетесь отдавать? Кукареку. Вы деньги-то собираетесь отдавать, нет? Все, вам больше нечего сказать, что ли? Вы взрослая кукареку. Женщина. Вы взрослая кукареку. Женщина. Кукареку. И начинаете такое говорить. Кукареку. Все. Кукареку? Кукареку? Что сказали? Кукареку? Я на твоем языке с тобой общаюсь. Кукареку? Что? На твоем языке с тобой общаюсь. Кукареку? Вы когда деньги вернете, а? Кукареку? Деньги где? Кукареку. Ага, ясно. Вы что думаете, если вы так будете говорить, вы что, долг не нужно, что ли, возвращать? Понятно. 6600 процентов. Вообще от денег просрочки. Номер есть исполнительный или нет, да? Ясно. Деньги-то сегодня вернули. А сейчас я позвоню на работу и пообщаюсь с вашим можете через сайт оплатить, а через сайт свидания. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Байфинанс», специалист Чукулова Елена Юрьевна, ведется запись разговора. Ирина Евгеньевна. Я, да. Звонок поступил вам по поводу вашей задолженности компании «Мили». Срок просрочки 215 дней, уже сумма задолженности 25 424 рубля. Оплата поступает от вас до 18 апреля? Конечно. Как обычно все. Как обычно не поступает, я так понимаю. Ну да. Не оплачиваете. Все правильно, да. Почему? А я жду инспекционную комиссию. Вы мне обещаете, мне унитаз надо починить. Экран еще течет. Вот, я сижу, жду вашу комиссию, чтобы она мне тут все починила. Комиссия не чинит вам. Починит, она никуда не денется, не выпущу, пока не починит. Мужики жить приедут. Компанию «Мили». Не хочу. Я что, должна сидеть со сломанным сортиром? Да? Нетушки, я подожду, пока комиссия доедет. От вас поступает оплата или нет? Ну, как комиссия приедет, я тогда оплачу. После того, как комиссия приедет и унитаз мне починит. С краном. В ближайшее время не поступят денежные средства в компанию «Мили», уже будет продажа вашего долга. По статье 382 договор с этим. А, ну, может, там приедет. Ну, вот, приедет все-таки. Вот буду ждать, пока чего-нибудь да приедет. Мне, собственно, все равно, ваши приедут или коллекторов там каких-то других. Мне суть-то не в этом. Мне главное, чтобы кто-то приехал. Поэтому давай, передавай или... Для принудительного взыскания будет одарить... А, считает, ну если в суд, ладно, сама тогда вызову. Ну и это вот... Нет, в суд-то ладно, нормально, в суд можно. Но единственное, что придется, конечно, самой тогда вызывать сантехников. По контактным данным ничего не поменялось? Прописка номера телефона все же самое? Ага, все так же. Фиксировать автоплату вам на месте? Давай, ага. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Нина Анатольевна? Ага, как в аквариуме прям сидите. Полина Анатольевна, это вы? Ага. Компания «Байфинансы», специалист Зиськова Виктория Николаевна, ведется запись разговора. Дату рождения вы можете назвать? Нет, не могу. Я вас не услышала сейчас. Назовите дату рождения свою. Не назову. Давайте сверим. Ну давай. 93-го поколения. Буль-буль-буль еще раз. Алина Анатольевна, вы меня слышите? Год рождения, назовите свой. Вы сейчас называли мой день рождения и пробулькали вместо того, чтобы его назвать. Вас было не слышно. Ну, назовите год рождения свой. Не назову. Почему, вы боитесь? Боюсь. А что такое? Мошенников боюсь. Хорошо, настраивайтесь на общение, мы позже перезвоним. Ну, давай. Здравствуйте. Да. Алло. Алло, Полина Анатольевна. Да. Вам звонят с компанией «Байфинансы», меня зовут Тищенко Ольга Васильевна. Цель административного взыскания идет в записи разговора. Звоним вам по поводу... Ваша задолженность по кредитной карте «Очинков банк». Сумма долга у вас имеется в размере 9675 рублей 81 копейка. Оплатить задолженность вам необходимо до 10 июня. Какой из них производит оплату долга? Скажите, пожалуйста. Совершенно для меня эта информация не важна. Что значит не важно? Ну, мне сейчас ваш автоответчик, я там как-то звонил, сказала, для меня есть важная информация. Вы какую-то информацию мне сейчас пролепетали. Вот именно то, что вы пролепетали, для меня совершенно не важно. На что вот в таком случае вам зафиксировано, раз вам не важно? Давай, пока. Пока. Все, мне больше ничего для моего сведения не надо и не важно. То, что ты дальше будешь мне говорить, мне совершенно неинтересно. Можешь положить трубку и извиниться. Извиняйся давай за то, что ты меня побеспокоила. Слышь меня, я говорю, извинилась быстро за то, что ты меня побеспокоила. Я жду, быстро извинилась, я сказала. Извинишься или нет, или клади трубку. Если извиняться не собираешься, клади трубку и рот закрой. Сказала закрыть рот, я тебя все равно слушать не собираюсь, потому что там лепечешь мне, ты меня поняла? Закрыла, сказала рот, арест твоих мозгов произойдет, блин. У тебя мозгов нет, тебя арестовывать даже нечего будет. Слышите, Аля, извинилась быстро за то, что несешь бургу мне. Бургу нести перестала, извинилась за то, что ты ее несешь. Слышишь меня? Быстро извинилась. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Повторный звонок, деньги в руки. Отдел по работе с задолженностью. Сергей Николаевич меня зовут. Ну, а что это? Валентина Александровна. Как это повторный звонок? Вообще похеру на 230. Повторный звонок это... вам, уважаемая должностная. Ну, я записываю звоночек, обязательно жалобу в ССП отправлю. Алло. Я тебя предупредила. Мать ваша звонила вам? Я тебе сказала. Алло. Нет, мать я перед... звонила она переадресацию вам? На меня поставила, так что ну будете вот. Попадать только на меня. Сегодняшнего дня я буду только звонить на меня вам. И также ей. Звонить мать и попадать ваша, только на принципе, меня. Сейчас номер ее находится в программе автодозвона. Исключительно на меня. И будете алло. Попадать только на меня. Монолог свой прекращаем. Поняла должны, или нет, а, шапка? Слышишь, ты меня ты нет? Ты меня поняла, я шапка? Я от вас не ты меня, шапка, поняла? Ты будешь попадать исключительно только на меня. Должница, я в покое не ты оставлю меня вас, пока долг вас не будет погашен. Вы меня такая, слышите? Проститутка дерзкая. А ты какая? Звоните алло, матери ты. И скажите, ты чтобы сейчас телефон включила. Только до меня. А то почему-то отключен ты у нее понял номер меня телефона. Или нет? Поняла, вы меня слышите? Шапка. Должница. Ксюша, юбочка из плюса. Валентина Александровна, монолог чё? Свой прекращаем, бла-бла-бла. Чего бла-бла-бла? Я все равно буду названивать. Кому? Мне? И на номер какой-нибудь музыкальный гудок поставьте, чтобы я пока звонил вам, музыкальный поняла. Гудок проигрывался, хорошо? Чего тебе? Полчаса вам, например. Я не поняла, куда ты херню несешь. Полчаса, чтобы данный вопрос решить. Расшифруй, что ты там сейчас про...